Максим появился в ее жизни в тот момент, когда она была почти готова к тому, чтобы найти время и силы для общения. Они познакомились на концерте в консерватории. Оба пришли без спутников, слонялись в антракте в холле, рассматривая толпу любителей музыки. Высокий, розовощекий, с вьющимися волосами на круглой голове, большой мальчик в темном костюме и белоснежной сорочке. Он и сам походил на одного из музыкантов на сцене, такой же красивый, загадочный, с одухотворенным лицом. В отличие от других мужчин, которых Дина когда-либо знала, Максим, знакомясь с нею, вел себя довольно решительно, свободно. «Я один, и вы одна. Даже впечатлениями не с кем поделиться», — говорил просто, хоть и краснее, предложил после концерта зайти в кафе. Выйдя из консерватории, они прошлись по побелевшим от снега улицам, зашли в кафе, выпили сначала кофе, потом вина. Москва переливалась ночными огнями, хотелось идти, куда глаза глядят. Повсюду была немыслимая зимняя красота. Максим был очень активным, делился своими впечатлениями о прослушанном фортепианном концерте Грига, говорил, что и сам мечтал стать пианистом, да только серьезно травмировал правую руку. Прощаясь, пригласил Дину в Большой театр на «Царскую невесту». Сказал, что если она согласится и придет к памятнику Пушкина в пятницу, то через неделю они сходят вместе и на «Золотого петушка». Казалось, ему ужасно не хватало спутницы для подобных культурных мероприятий. И он увидел в Дине родственную душу. Дина с радостью согласилась. А почему бы и нет? «Знаете, Дина, вы замечательная. У вас очень милое лицо, добрые красивые глаза. А этот красный берет, он так вам идет. Вы чудная, чудная!» Восторженный мальчик. Он не пробудил в Дине совершенно никаких чувств, разве что жалость. Ей подумалось, что он наверняка из хорошей семьи и что ему будет довольно-таки сложно подыскать себе подходящую девушку. В идеале она должна сейчас учиться в музыкальном училище или консерватории. Жена пианистка или вокалистка — отличный вариант. Максим при желании мог бы стать ее продюсером. Размышляя таким образом, Дина в пятницу вечером собиралась в Большой театр. Надела свой любимый черный брючный костюм с норковым воротником. Она настроилась на приятный, полный музыки и красоты вечер. Можно было бы поверх костюма надеть теплую шубу, но тогда пришлось бы накинуть капюшон, а ей так хотелось, чтобы Максим снова увидел ее в понравившемся ему красном берете. Поэтому она надела то, в чем он ее уже видел. Белая легкая куртка, красный берет, красный шарф и красные перчатки, красные губы, красные камни в крупных итальянских серьгах. Промелькнула нехорошая мысль. Вот бы сейчас увидел меня Эдуард Сергеевич. Странная мысль, — усмехнулась она, спускаясь на лифте. Зачем ему видеть меня в одежде, когда он может меня видеть и без одежды? Разве это не то, о чем мечтает большинство мужчин? Интересно, Максим презирал бы ее, если бы узнал, в каком виде она готовит суп и гладит белье? Максим сказал, что будет ее ждать в 6 часов возле памятника Пушкину. В декабре в такой час уже темно. Золотая артерия Москвы, Тверская переливается новогодними огнями сверкающих витрин. В воздухе предновогоднее сладкое брожение. Даже снег, кажется, сахарным. Дина пришла пораньше, успела вытоптать на снегу темное пятно своими острыми каблуками. Вокруг нее стояли и притоптывали такие же ожидающие. Каменный Пушкин уже давно привык, что именно здесь влюбленные, да и просто деловые люди назначают встречи. Дина стала замерзать, пожалела о том, что надела курточку вместо шубы. Зачем это? Ну, разве ей не все равно, в чем она? В ее планы не входит нравиться Максиму. Он совершенно посторонний для нее человек, и ради него она не собирается подхватить простуду. Одиночество, конечно, имеет свои плюсы, и их очень много. Да вот только, когда она заболеет, кто за ней будет ухаживать, бегать за лекарством, ставить градусник, готовить горячее питье? Неужели на время болезни ей придется перебраться к Эдуарду Сергеевичу? Неожиданно к ней подбежала женщина, красивая, в мехах. Всучила ей пакет со словами «Теперь ее жизнь в ваших руках» и исчезла. И сразу, откуда ни возьмись, появился Максим с букетом гвоздик, смешной. «Извини, что опоздал на 10 минут. Я на машине. Побежали». «Ой, какая же ты красивая, Дина! И как я рад, что ты пришла и обманула!» «Дина!» Держа пакет в руках, стала оглядываться. «Максим, произошла ошибка. Мне кто-то сунул в руки пакет. Мы не можем сейчас пойти. Ты понимаешь?» «Как это?» «Ну, вот видишь, только что подбежала какая-то женщина и сунула мне это в руки. Сказала при этом очень какую-то странную вещь». «Хорошо, давай еще немного постоим. Время терпит. Думаю, что этот кто-то должен подойти к 6. Уже 7:10. Видимо, адресат не успел. А что в пакете-то?» «Да понятия не имею. Говорю же, только что подошла женщина». «Желтый полиэтиленовый пакет. Новый. В нем что-то легкое, плоское». «А вдруг это бомба?» Максим в удивлении от собственного предположения онемел, потом ожил, замотал руками. «Бросай к чертям!» Дина подошла поближе к свету, приоткрыла пакет. Увидела в глубине еще один пакет из коричневой бумаги, храбро просунула в мягкую прорезь пальцы и нащупала что-то аккуратное, стянутое тонкими резинками. Ее бросило в пот. Решение пришло само, ниоткуда. На вопрос Максима, что же она нащупала в пакете, она проговорила рассеянно, глядя на неоновые витрины с наряженными елками и Дедами Морозами. «Какие-то документы. Завтра приду сюда в это же время и отдам. Или же в газету дам объявление. Но я не могу подвести тебя. Пусть помучаются те, кто ошибся. Я-то тут ни при чем. Почему я должна портить себе и тебе вечер, так?» «Так. Хотя, не знаю, мы же подождали немного. Ладно, потом разберемся. Главное, что это не бомба. А если это договоры, как мне показалось, то там наверняка есть юридические адреса, название фирмы. Так, все, закрыли эту тему». Пока шла опера, Дина думала только о том, что пакет они сдали в гардероб. Зачем? Чтобы вести себя естественно. Если бы она сказала Максиму, что будет носить пакет сама, он сразу догадался бы обо всем. А вдруг ей показалось? Никакого удовольствия от музыки она не получила. Казалось, слух ее жил отдельно от остальных органов чувств. Она не слышала щемящую музыку Римского-Корсакова. Взгляд ее, скользя по сцене, мутнел. Она никак не могла сосредоточиться. Ей проще было разглядывать голые плечи дам, сидящих впереди нее в партере, ухоженные мужские затылки. Все наслаждались музыкой, следили за развитием действия, переживали за главную героиню, а Дина, вместо того, чтобы получить удовольствие от прекрасной музыки, фантазировала. Ей не терпелось поскорее добраться до дома, чтобы открыть, наконец, пакет и не спеша рассмотреть все его содержимое. А вдруг ей показалось? Сколько раз она задавала себе этот вопрос, и зачем она только услышала эту фразу? Теперь ее жизнь в ваших руках.